Цитата. Разлагая материю, необходимо знать, что кроме различных ингредиентов, всегда будут найдены два явления, не названные известными именами. Первое будет отложение психической энергии, и второе – субстанция огня. Пока кристалл психической энергии не установлен, не может быть уловлена субстанция огня. Так же, как отложения психической энергии могут быть усмотрены через империл, также субстанция огня будет уловлена по напряжению психической энергии. На древних изображениях можно видеть отложение огня вокруг аур. Теперь же это физическое явление совершенно забыто. Вы знаете полную реальность сказанного, но ученые пусть не сетуют, если прежде нахождения огня мы предложим им найти кристалл империла. Тем более, что он ими почти уже найден. К тому же действовать с ядом раздражения гораздо легче, нежели искать высокую психическую энергию. Агни-йога, параграф 342. Цитата. Если раздражение порождает империл, то каждая возвышенная мысль должна создавать обратное благодатное вещество. Так оно и есть. Конечно, благодать есть полная реальность. Она рождается в кардиальной системе и воздействует на мозговое вещество. Тибетское рингсе имеет глубокое значение как кристалл, отлагаемый явлением благодати. Конечно, трудно исследовать вещество благодати при жизни, его нельзя затрагивать сердце и мозг. Явление империла легче затронуть в нервных каналах конечностей, но все же было бы несправедливо явить человечеству отрицательное вещество и лишь логически предположить существование самого спасительного. Конечно, в лаборатории, которая создается, оба вещества будут явлены. Мы не будем способствовать опытам обычным, но там, где будут строиться ступени эволюции, там наша рука на страже. Сперва мы ознаменуем установление империла. Затем мы определим пути явления благодати. Если древняя наука сохранила крохи воспоминаний об отложении благодати, то, конечно, биохимик может дать более современные доказательства. Затем эти опыты над веществом организма будут перенесены в пространственные энергии, и мы снова поймем, от чего благодать имеет ближайшее соотношение с иерархией. Иерархия, параграф 422. Раздражительность и гнев сильно вредят человеку в его земной жизни, развивая в его организме губительный яд, который уничтожает защитную силу человека, расстраивая его нервную систему, задерживая его духовное развитие, создавая ему много врагов и неприятностей. Еще более тяжкие последствия оказывают на человека раздражительность и злоба после перехода его в тонкий мир и в особенности в момент смерти. Этот момент является решающим моментом не только для пребывания в тонком мире, но и для следующего воплощения. Цитата. «Очень худо переходить в тонкий мир в черных огнях злобы. Это значит ослепнуть. Кроме слепоты, такая злоба лишает средства сообщения, иначе говоря, языка духа. Когда говорим о недопустимости злобы, мы даем лучший совет. Ведь злоба не есть человеческое свойство, это есть самый низкий вид невежества. В злобе человек опускается в животное состояние со всеми последствиями его, потому если человек в злобе перешел в тонкий мир, ему особенно трудно будет подняться. Если всякие страсти мешают восхождению, то злоба, как раскаленное железо, выжигает все приобретения. Совет о незлобии придется много приносить разным людям, пусть и дети слышат его. Мир огненный, часть первая, параграф 388. Не меньшим врагом психической энергии является страх. Губительность страха заключается в том, что страх парализует человеческую волю и действие высших принципов. Под действием страха человек лишается самого ценного в себе, своего сознания, лишается разума и превращается в бессознательное и бессмысленное существо. В безумии страха человек не только уподобляется животному, но может стать ниже самого низкого животного, ибо может совершать такие поступки, каких не совершает животное. Страх очень заразителен, и зараза страха распространяется необыкновенно быстро. Кто не слыхал о массовой панике множества людей, которые в безумии страха совершали дела, поистине безумные?